Лев. Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания «Конго», меня зовут Бруев Евгений Евгеньевич, ведется запись разговора. Ага. Иван Хуангович. Хуангович. Правильно, Хуангович. Ага. По поводу задолженности звонок, 44 400 рублей, у вас сегодня 169 день просрочки, скажите, ситуация не изменилась, почему платно производите? Смотрю, сумма-то растет, да. Сумма увеличивается, да, ежедневно, вы же сами это понимаете. Ну, давайте увеличивайте дальше, и потом вот с этой суммой в суды, Ну, а вы знаете, что компания вправе долг ваш переуступить в на организацию коллекторскую? По 382-й? Ну, давайте, тоже нормально. Ну, да, все верно. Тоже, да, устраивает вас? Вполне. Ясно. Оплачивать вы не будете уже, да, через компанию? Слушай, ну ты же вроде адекватный чувак, но я же тебе русским языком говорю. Ну, что ты в самом деле? Не, ну мне уточнить, понимаете, это же работа моя. Я-то понял вас, что вы не будете платить. Ну и все, что, клади трубку и звони как какому-нибудь другому. Ясно все. Ясно все это. Угу, да. Всего доброго вам, до свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Бонжур. Звонок поступает из банка ПАО. Сеул Рифат Ильдарович, меня зовут. ПАО как? Открытие? Да, все верно. А-а-а. Совершенно верно. Звонок вам поступает касательно задолженности по вашим кредитам. А можно, вы можете что-нибудь со связью сделать? Что сделать? Со связью что-нибудь можете сделать? А то вас слышно так... Вообще нифига непонятно. Вы не слышите меня? Вам перезвонить? Ну, если не боитесь нарушить 230-й СЗ, то перезванивайте. А если боитесь... Мы не нарушаем, зачем? Да вы что? А сколько вы раз в день... Сколько раз в день вы должны звонить? У нас диалога с вами нет, если вы не слышите. Ты дурак, что ли, или что? Слышь, какой диалог? Ты мне сказал здравствуйте, я сказал здравствуйте, все, диалог начался. Даже ваши злоебучие роботы считают. Ну, это по вашим понятиям. Да, это по понятиям... Сейчас, это по понятиям ФССП. Если я сейчас отправлю жалобу ФССП, то вы ебут диалог вас. Вы настроены? Да настроен. Не плачь, давай, говори, рассказывай, что ты хочешь. Так вы можете конструктивный диалог вести? Не так я веду конструктивно, наверное. Я говорю, говори, что? Что такое? Жалуйся. Ну, хорошо. Вы будете нормально разговаривать или нет? Или это, вам перезвонить? Поверь мне, это я еще нормально разговариваю. А вот если второй раз перезвонишь, хорошо, сразу же жалоба полетит на сайт ФССП. Сразу же. Хорошо. У вас 44-й день задолженности по вашему кредитному договору. В связи с чем не оплачиваете? Не хочу. Второй месяц. Не хотите оплачивать? Ну, со слухом у тебя все хорошо. Вы отказываетесь от оплаты? Вы отказываетесь от оплаты? Нет, я просто не хочу платить. Не хотите, значит, отказываетесь, правильно понимаю? Нет, не отказываюсь, просто не хочу. Ну, хорошо, а в связи с чем не оплачиваете тогда? Почему у вас такое решение? В связи с отсутствием желания. Пока что. Угу. Ну, вы понимаете то, что условия договора законодательства? То что, да? То что, сука, поколение Пепси, блядь. Все понимаю. 87 900 рублей у вас сумма долга. Как планируете решать данный вопрос? Ну, как-то планирую. Ты почему ты думаешь, что я незнакомому мужику по сотовому телефону буду что-то рассказывать? Как я все планирую? Так я же представился. Ты как? Да ты доказать-то мне можешь, что ты банк? Ну, а если вы сомневаетесь, вы на горячей линии перезвоните в таком случае. Подожди, то, что я куда-то перезвоню, это совершенно другая история уже. Ты-то сейчас мне позвонил с какими-то вопросами, вопросы задаешь. Да не ты, а вы, хорошо, Руслан Ахатович, не ты, а вы, хорошо? Да ты, я пока не знаю, кто ты. Вы на диалог, я так понимаю, не настроен, я смотрю по комментариям. Да, это ты сейчас сольешься, трубку-то ты положишь, а не я. И вот и посмотрим, кто из нас не настроен на диалог. Вы будете диалог вести или нет? Да я веду с тобой диалог, отец. Так вы на вопрос ответьте. Да на какой тебе вопрос ответить? Я вашей речи просто не понимаю, то, что вы говорите сейчас на данный момент. Ну, неудивительно. Вы можете нормально, конструктивно на вопрос ответить. Мы звоним касательно вашего кредитного договора. Если неудивительно, понимаете, это вообще не твое. Вы не хотите оплачивать, вы Руслан, тогда скажите фамилию и имущество ваше, и то, что вы отказываетесь от оплаты. А это тебе зачем? Так если вы не хотите оплачивать, мы зафиксируем информацию, факт того, что вы не хотите оплачивать, отказываетесь. Да фиксируйте, тебе нравится. Мне-то что, какая разница, чего там фиксируете? Ну хорошо, скажите под запись разговора фамилию, имя ваше и то, что вы отказываетесь от оплаты. Нет, не скажу. Мучитесь. А почему? Не хочу. Я вообще такой не хочуха прям. Хорошо, ранее и... Хорошо. Хорошо, согласен. Руслан, я так вижу, вы серьезно диалог не настроены, да? Я смотрю на них по комментариям. Вы на банкноте, я так понимаю. Ну, клади трубку тогда, если не хочешь разговаривать. Что ты тогда сопли жуешь? Хорошо, Руслан, диалог с вами не конструктивный. Мы с вами в дальнейшем свяжемся, вы на диалог настроитесь. Хорошо, до свидания. Конечно, пока. А, слышь, ты трубку забыл положить. Чудовище. Трубку положи. Я выключаю микрофон, кладу телефон. А ты нюхай козявки. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Меня зовут Оксана Светлана Заировна, компания НС. Алло. Телефонный разговор ведется. Мы представляем интересы банка Ликмани. Антон Хуангович? Совершенно верно. Звоню по поводу вашей задолженности. Скажите, по какой причине не производится оплата? А ты что такая позитивная? Ну а почему бы и нет? Работа у тебя такая. Тут позитив не предусмотрен. Ну, я подхожу к этому с другой стороны. Ну, мы сейчас посмотрим, как ты подходишь. По какой причине оплата не произошла? Не хочу. В связи с чем это связано? В связи с моим нежеланием. Угу. Ага. То есть денежные средства у вас имеются, верно? Совершенно верно. А вы понимаете, что на данный момент вы нарушаете договоренность с кредитором, это во-первых. Во-вторых, вы нарушаете 395-ю статью Гражданского кодекса, вы несете ответственность за неисполнение своих финансовых обязательств. А какая ответственность? Данное дело может быть передано в суд. И? Вы находитесь на просрочке 168 дней. Верно. Я не считал, но примерно так. Угу. Вот. Вот. А скажи еще что-нибудь. Антон Хуангович, давайте серьезно подойдем к этому вопросу. Угу. Вы понимаете, что с вашей неоплатой кредитор может передать данное дело в суд? На суд? Судебное разбирательство. Суд, что ли? Оно проходит в одностороннем порядке. А, так это называется судебный приказ, это приказное производство называется. Нет, состоится суд. Ой, слушай, стоп, слушай, тебя так плохо слышно. Ты можешь что-нибудь со звуком сделать? Я тебя вообще не слышу. Мы не переходили с вами на «ты». Да, конечно. Соблюдайте официальный деловой разговор. Я не позволяю себе перейти с вами на «ты». Ути, господи, а тебе работа не разрешает. А мне ничего не ограничивает. Если вы не будете вести... То ты положишь трубку. Я завершу с вами разговор. Ути, господи, страшно-то как. Скажите, оплата будет произведена? Нет. Угу. Ага. Вы хотите выплачивать всю сумму или как? Никак. Или просто? Я хочу, чтобы вы в суд обратились. Хорошо. Причина, хорошо. По которой вы хотите судебное разбирательство? Ну, потому что я хочу судебное разбирательство. Чего вы ожидаете от суда? Ну, там уж и разберемся в суде-то. Хорошо, я зафиксирую данную информацию. Держись, моя лапочка. О, тихо, господи. Давай. Всего вам доброго, до свидания. Пока-пока. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, по банковскому открытию Шакурова на Сестра Вильевна. Ничего могу слышать? Слушайте. Здравствуйте, Руслан Ильич, звонок вступает вам с Павбанка открытия по поводу вашей задолженности. Находится на просроченной задолженности уже на протяжении 39 дней, вопрос оплаты у вас не решается. Уточните, пожалуйста, что случилось, почему не оплачиваете? Подождите, в смысле как не решается? А вы погасили долг по потребительскому кредиту? Да нет, я просто все решил. Каким образом? Ну, мне будет выгоднее отдавать вам в судебном порядке. Денег нет. То есть... Вы подаете в суд? Я подаю в суд. Вы подаете в суд. Да, кто вам эту информацию озвучил? Да никто не озвучил. Вы сами пойдете. Ну, либо можете не ходить. Уточните, пожалуйста, вы решили просто отказаться от выполнения своих обязательств? На данный момент пока да. Вы работаете? А это не ваше дело, я не знаю, кто вы. Вы мне никак не доказали, что вы банк. Еще раз представлюсь. Павлобанк открытие, Шакурова Нафисара Вильевна. Хорошо, я вам тоже представлюсь. Путин Владимир Владимирович. Можете как-то это проверить? Что? Вы намерены со мной вести диалог сейчас? Да я веду. То, что вам не нравится, то, что вы слышите, это ваша проблема. Докажите мне, что вы работник банка. Ну, хорошо, перезвоните сейчас по номеру горячей линии. Да, я-то перезвоню. 800-3-0-63. Я-то перезвоню, просите, когда мне это будет нужно. Вы сейчас в режиме телефонного разговора можете мне это доказать? Назовите мне номер телефона, с которого еще звоните. Раз говорю, это неофициальный номер. У меня в договоре нет этого телефона. Откуда я знаю, кто вы? Еще раз повторяю. Я сейчас могу точно так же позвонить линии. На эту вашу горячую линию, узнать ваше имя и потом позвонить человеку, представившись, ну, условно, вашим именем, да? И сказать, что я, это ну, я. Позвоните и узнайте. Я вас услышала. Ну, если вы не настроены на диалог, мы вам перезвоним. Ой, да это ты не настроен. Всего вам доброго. А до тебе свидания. Всего злого. Ждать звонка. Иди, гуляй. Трубку только положи, я не положу. Че ты уши, блядь, накрахмалила? Клади трубку, заебала.